Привет, сейчас занята немного. Помоги мне, пожалуйста, с подработкой, если сможешь уделить время. Пройди регистрацию по ссылке, просто дойди до конца опроса. Потом напиши мне, откуда ты и сколько тебе лет. Может, мы из одного города. Я буду очень признательна тебе за это. Это моя подработка, если что. Кстати, классное фото.